Ты Лифетта, верно? Мы ведь до сих пор нормально не представлены. Лифетта Дормантес, представилась девушка. Полагаю, что это очень щедрое предложение, но ты не за того меня принимаешь. Я не наемный убийца, хоть и убил целую кучу людей. И деньги меня не интересуют. Тион окончательно потерял интерес. Все-таки зря он посчитал разговор важным и попросил Арвин уйти. По крайней мере, с ней Тион получал удовольствие, а от предложения этой фурии веяло лишь проблемами. «Он убил мою лучшую подругу», — сказала Лифетта. «Пытается надавить на жалость? Зря. Его зовут Бжор Дорунтоп, он младший сын Таммид Дорунтоп, одной из старших архонтов, и он один из самых конченых ублюдков, которых я знаю». Лифетта замолчала, на ее обычно каменном лице вновь отразились эмоции, волнение, сомнения. Скорее всего, она считает, что совершает ошибку, поднимая эту тему с Тионом. «Мою подругу звали Мэйли Сарпит, и в отличие от меня она не была из знатных. Мы познакомились в школе, такой же, как этой, 5 лет назад. 5 лет, но тогда почему Лифетта тут? Мы были близки. Думаю, объяснять в каком именно ключе, нет смысла. И даже после окончания мы продолжили общаться, хоть это было и трудно. Я пыталась ввести ее в свой круг общения, в элитное общество, так сказать. Надеялась, что там она сможет найти себе богатого мужчину из знатного рода. И именно я познакомила ее с Бжором. Он красив и влиятелен. Другим любимый сын одной из самых влиятельных фурий арбитража быть не может. Тот день я помню хорошо. Мы были на вечеринке, немного выпили, после чего Мэйли весь вечер флиртовала с Бжором. Я тоже с кем-то общалась и просто хорошо проводила время, попутно заводя новые связи. Когда Бжор и Мэйли ушли вместе, я была рада, а утром ее нашли мертвой с проломленной головой. Официальная версия – упала с лестницы, а неофициальная – девушка плотно сжала зубы, а затем активировала голографический интерфейс на своем браслете. Пару секунд спустя перед Тионом проигрывалось видео, где девушку вначале по очереди насиловали несколько мужчин, а затем один из них просто размозжил женщине голову битой. Видео было коротким, длящимся всего минуты две и демонстрирующим лишь самые жесткие подробности. Она же была фурией, почему не отбивалась? Слабой фурией. Некоторые из нас не обладают боевым даром и без оружия, способного проводить иное, мало на что способны. К тому же я подозреваю, что у них был блокиратор. Что это? Особая химическая смесь, которая позволяет отрезать фурию от иного на 8-10 часов. Жутко дорогая, используется лишь спецподразделениями, но для сына старшего архонта достать такое вполне реально. Блокиратор, значит, в мое время такого вещества не существовало. Это может быть опасно. Значит, все приняли официальную версию? Вначале да. Несчастный случай. Я была убита горем, но хотела во всем разобраться, и мне оказалось достаточно одного взгляда на голову Мили, чтобы понять, это не лестница. Думаю, по видео тебе все ясно. Откуда оно? Он сам прислал. В какой-то момент Бжора так достало, что я кручусь рядом, выспрашиваю, что он мне его отправил в качестве насмешки. Словно говоря, смотри, что я сделал с твоей подругой. Лифетту буквально трясло от гнева. И что дальше? Я попыталась его убить. Неудачно. В итоге оказалась тут, заперта и без полноценного доступа в сеть. У моей семьи тоже большое влияние, так что удалось смягчить ситуацию и объявить, что у меня случился рецидив в потере контроля. Я никого не убила, лишь сломала ему ногу и челюсть, так что меня вновь сделали ученицей. И так продлится еще как минимум 2 года. Могла бы использовать видео. Я и использовала. Я выкинула его в сети, разразился скандал. Его мать была вынуждена отправить сына на орбиту, якобы на лечение, но фактически она отправила его на курорт до тех пор, пока все не уляжутся. Ему так и не предъявили обвинений. Теперь понимаешь, почему я хочу его убить? Понимаю, отозвался Тион, но какое отношение к этому имею я? После услышанного Тиону еще меньше хотелось ввязываться в эту историю. У него своих проблем хватает, а то, что предлагает фурия, возможно, еще более дерзкая вещь, чем нападение на Дермантих. Сейчас он вернулся. Этот ублюдок как ни в чем не бывало устраивает вечеринки уже 2-й день. Лифетта показала Тиону несколько фотографий, на которых были изображены люди, выпивающие и хорошо проводящие время. Одного из них, сидящего в компании какой-то разукрашенной женщины, Тион узнал. Это был тот самый мужчина, сбитый из видео. Полагаю, Это тот самый Джор. Эта фотография сделана сегодня. Он в городе и просто развлекается, как ни в чем не бывало. И я должен пойти и убить этого типа? Да. Моя знакомая, приславшая фотографию, говорит, что скоро он вернется обратно на орбиту. У него день рождения, и он вернулся на несколько дней, чтобы его отпраздновать. Мне не интересно. Жаль девушку, но так случается. Я не вижу ни единой причины мстить за нее. Тион зевнул и вновь подумал о том, что зря согласился на разговор. Ему нужно сводить свои счеты, тратить силы на чужие он считал нерациональным. А деньги? Деньги меня не интересуют. Тогда оружие? Я могу заказать оружие высокого класса у лучших оружейников, заточенное под твой тип способностей. Это предложение у Тиона вызвало лишь снисходительную усмешку. А почем ты сама не можешь этого сделать? Если я покину школу, то управляющая сообщит сестре. Это обговорено. Но, даже если я добьюсь успеха, меня отрежут от иного в качестве наказания. Так что скажешь? Скажу, что мне тебя жаль. Ты слаба и труслива. Что? Когда я в первый раз увидел тебя, то подумал, из всех местных детишек, кажется, только у этой есть потенциал, нужно лишь прекратить возиться в песочнице. Но теперь мне стыдно за эти мысли. Твой страх, страх потерять силы, страх разозлить свою семью, он перевешивает твой гнев. Да как ты смеешь? Впервые за все время знакомства Лифетта дала волю скрытым эмоциям. Девушка вскочила со стула, опрокинув его. Ее глаза вспыхнули силой иного. Уже лучше? Улыбнулся Тион краешками губ. Но все еще слабо. Если бы я оказался на твоем месте, я бы прикончил ублюдка, наплевав на все последствия. Меня бы не остановили. Я бы добрался до него даже на краю света. Есть вещи, которые нельзя простить, которые могут быть смыты лишь кровью. Так что вот тебе мой совет, Лифетта. Либо возьми себя в руки и сделай все сама, либо забудь и сделай вид, что у тебя никогда не было подруги, и живи дальше. Тион не без извращенного удовольствия наблюдал, как меняется выражение лица девушки. Ему даже в какой-то краткий миг показалось, что она нападет, использует против него силу, но нет. «Я хочу знать, кто ты, Лифетта Дормантес?» Девушка развернулась и пошла прочь из комнаты, оскорбленная и униженная. «Стой!» Несмотря на ситуацию, девушка все-таки остановилась в проходе, услышав оклик. «С чего ты взяла, что я смогу кого-то убить? От тебя пахнет кровью, прямо как от моей сестры». Глава 8. Вечеринка. Она была прекрасна. Даже сейчас, ранним утром, эта рыжеволосая бестия была обворожительна, и Тион не мог оторвать взгляда. Руннет это знала и нагло пользовалась. Она поднялась и сладко потянулась, даже не попытавшись прикрыться, а затем бросила на лежащего рядом мужчину насмешливый взгляд. «Не получилось у меня выскользнуть из постели незамеченной», — посмеялась девушка. «Врушка, ты и не пыталась». «Не пыталась», — отозвалась она и поцеловала Тиона чувственно и страстно, куснув его за нижнюю губу, прежде чем отстраниться. «Она всегда так делала, словно говоря, я еще не закончила, но подразнить тебя очень хочется». Руннет неторопливым шагом, виляя сногсшибательными бедрами, направилась к балкону, с которого открывался превосходный вид на гавань Бонхарда, и подставила обнаженное тело первым лучам солнца. «Эй, а если тебя кто-нибудь увидит, да какая разница?» Рассмеялась она. «Если у кого-то настолько хорошее зрение, чтобы рассмотреть меня здесь, то пусть наслаждается». Тут она была совершенно права. Они находились в одном из скальных дворцов, элитных апартаментов знати Бонхарда, расположенных на отвесной скале. Тион с минуту лежал в кровати, размышляя о том, насколько же Руннет прекрасна, а затем не сдержался и последовал за ней. Заключив возлюбленную в объятиях, он принялся целовать ее тонкую шею и ласкать руками пышную грудь. «Погоди», — сказала она ему, слегка отстранившись. «Тебе не нравится?» «Очень нравится, но я хочу с тобой поговорить об одной вещи. Скажи, что ты видишь, смотря вниз?» — спросила Руннет, подведя мужчину к парапету. Тион накинул взглядом гавань и задумался. Он видел море, уходящее за горизонт, сотни кораблей в порту, людей, словно муравьи, снующих по узким улочкам трущоб, из которых и состояла большая часть города. «Город», — безразлично ответил он. «А я вижу нищету и несправедливость. Таков этот мир», — все тем же безразличным голосом сказал Тион. В тот момент больше думал о том, как убедить свою любимую вернуться в постель. «Справедливости нет. Мы сильны, поэтому мы тут, на вершине. Они слабы, поэтому внизу. Это мне и не нравится, Тион. Так быть не должно. Ты идеалистка, вздохнул мужчина, выпустив ее из своих рук и отступив пару шагов в сторону, чтобы облокотиться на парапет. «Это естественный порядок вещей, который мы не в силах изменить, но мы можем. Ты и я, ты это сейчас серьезно?» Мужчина удивленно вскинул бровь. «Абсолютно. Ты обладаешь поистине невероятной силой. Думаю, ты сильнейший из ныне живущих ткачей иного. Разве ты не устал жить по чужим правилам, когда мы можем устанавливать свои? И что ты предлагаешь? Скинуть с трона держателя скалы всю знать, отдав на растерзание толпы? И чего ты добьешься? Лишь еще больше крови». Насмешливый взгляд Руннет сменился холодным. Теперь перед ним была уже не обольстительная красотка, а королева шипов, безжалостная, хитрая и жестокая женщина. «Нет, Тион Альдрим, держатель скал, это лишь один из королей. Его падение ничего не изменит. Я говорю о падении всех королей, всех до последнего. Я предлагаю тебе вместе покорить этот мир, ввергнуть его в пламя и хаос, чтобы на его обломках построить новый. Тя, проснись». Тион слышал голос Арвин, но игнорировал. «Да проснись ты уже, ау!» Поморщился мужчина, ощутив удар кулака в свой бок. «Еще раз так сделаешь, останешься без секса на неделю. Так нечестно, я сплю. В такой ситуации любые методы хороши. Что ты сказал Лифетте?» «Ничего такого», — отмахнулся Тион, зевнув. «Просто заставил здраво оценить свои возможности. Понять, кто она есть на самом деле. Уж лучше бы просто трахнул ее, в самом деле». Лишь после этого возгласа Тион нехотя перевернулся на другой бок и бросил недовольный взгляд на сердитую девушку. «Хорошо, что случилось. Она сбежала. Ну и молодец», — зевнул Тен. «Может, она и не настолько слабохарактерная, какой показалось». «Да что ты несешь, она сбежала, понимаешь. Ну и пусть, я пошел дальше спать». «Ай, перестань, 2 недели, 3, да чтоб тебя». «Хорошо, я встаю, дура». «Сам дурак». Нехотя Тион выбрался из постели и оделся, после чего неторопливо пошел вслед за девушкой. Они поднялись на лифте, и на поверхности встретили ругающихся Самину и Генриетту. Судя по доносящимся обрывкам разговоров, первая настаивала, что нужно сообщить об инциденте, а вторая сомневалась. «Я пропустил что-то интересное», — зевнул Тион, оглядывая присутствующих фурий. «Это ты что-то сделал?» «Да», — нахмурилась Самина, догадываясь, что именно мужчина стоит за происшествием. «Если дать простой совет, значит что-то сделать, то да, я сделал». «Ах ты», — разозлилась Генриетта, которая редко демонстрировала настолько бурные эмоции. «Генри, не надо», — остановила ее Самина. «Да ты права», — вздохнула она. «Мне нужно позвонить Сильфрей Дормантес». «Нет», — вмешался мужчина. «Если уж она на это отважилась, то не будем ей мешать». «Отважилась на что?» — Самина бросила сердитый взгляд на Тиона. «Убить кое-кого», — не стал скрывать Тион. «Все равно они очень быстро об этом узнают. Сестра Лифетты, которой собралась звонить управляющая, быстро поймет, почему сбежала девушка. Она ушла на своих двоих, угнала мою машину», — нехотя признала Самина. «Я оставила ключи внутри». «А разве тут нет никаких систем безопасности?» «Есть». Тут уже пришлось извиняться Генриетте. «Но из-за вас я деактивировала часть систем. Девочки вели себя хорошо последние месяцы, так что я допустила оплошность, оставив только ту часть, что направлена наружу». «Оплошность — это еще мягко сказано. Тя, мы должны ее остановить», — совершенно серьезно сказала Самина. «Она и так тут на испытательном сроке», — прояснила Генриетта. «Если она действительно кого-то убьет, то ее отрежут от иного, лишат сил. Это все равно, что смерть», — тихо вставил Арвин, стоящая за спиной у Тиона. И судя по мрачным лицам присутствующих, они целиком и полностью разделяют это мнение. «Я пока еще не звонила Нефис Дормантес, но мне придется, если вы немедленно что-то не предпримите. Тион, ты же умеешь летать, мы можем ее опередить». «Тя, летать?» — удивилась Арвин, но на нее никто не обратил внимания. «Да, конечно, полетели». Самина улыбнулась, видимо, почувствовав облегчение, но следующей же фразой Тион разбил его вдребезги. «Ты же это ожидала услышать, ты не собираешься нам помогать?» «Разумеется, нет». «Так же, как не собирался помогать ей с ее маленькой вендеттой. А теперь звоните, кому хотите, и делайте, что хотите, а я пошел спать». Тион развернулся и пошел обратно, надеясь, что после такой резкости его оставит в покое. «Значит, вот какая благодарность владетеля», — бросила ему вслед Генриетта. «Мы дали тебе кров и убежище, пока ты был слаб. Помогли, когда ты нуждался в нас. А когда мы просим о помощи, ты просто отворачиваешься, у тебя вообще есть честь, владетеля, удивленно округлила глаза Арвин. Тион остановился и медленно повернулся к управляющей. Скорее всего, она ожидала, что мужчина будет в ярости, но он улыбался. «Некрасиво упрекать меня в том, чего я не просил. Я вовсе не просил Самину привести меня сюда. Я позволил это сделать и поэтому считался с правилами этого места. Был гостем, принимающим ваше гостеприимство. И будьте уверены, что когда я воздам по заслугам тем, кто меня предал, и верну утраченное, каждую из вас с почестями примут в моем дворце. А как же я?» — фыркнула Самина. «Из-за тебя у меня большие неприятности. Я была с тобой, когда ты прикончил стольких людей, и ты знаешь, что ты вынудил меня сделать, а я просил тебя об этом». Голос Тиона стал холодным. Он устал от этих претензий. Зря она вспомнила о Кидре. «Вспомни, что конкретно я просил у тебя. Просто подвести. Это был не ультиматум, не приказ, просто просьба. Откажись ты, и я бы сделал все сам. Даже у здания Дермантих разве я просил тебя идти со мной? Разве я просил тебя кого-то убивать? Самина, ублюдок». Самина была в ярости от услышанного. «Плевать, без него справимся. Найдем машину и...» Она и сама понимала тщетность собственных слов. В самой школе машин не было. Все необходимое привозили раз в неделю. Транспорт на территории учреждения не держали как раз из-за ситуации вроде этой. А сама школа при этом находится на удалении от города, до ближайшей дороги несколько километров. «Что ты хочешь за свою помощь?» — внезапно спросила Генриетта. «Я хочу многого. Верности». «Чего?» — фыркнула Самина. «Переходите на мою сторону, станьте мне верными соратниками, и тогда я вам помогу. В противном случае я пойду спать. Мы этого не СД», — начала было говорить Самина, но осеклась, с изумлением и даже с ужасом уставившись на Генриетту, опустившуюся на одно колено. «Генри, ты что делаешь?» «Выбираю сторону», — ответила та. «Но стой, нет, это неправильно. Ты встаешь на колени перед этим мужчиной, ты спятила». «Самина», — вздохнула управляющая, — «ты, кажется, все еще не понимаешь, в какой ситуации мы все находимся». Немного помедлив, Арвин выбежала вперед, замерла рядом с управляющей, поколебавшись пару секунд, а затем тоже опустилась на колени. «Я не до конца понимаю, что тут происходит, но я не хочу, чтобы Лифетту лишали сил. Она мне не очень нравится, но все же, если Тион может помочь». На колени можно было не становиться. Мужчина улыбнулся краешками губ. «Мне достаточно слов, и Арвин, ты и так моя, вся и полностью». «Чего?» «Стой, но я...» — блондинка округлила глаза. Она вспомнила, когда именно отдала свою душу Тиону. «Но ведь, это нечестно, блин». После этого мужчина перевел взгляд на Самину, скрестившую руки на груди и сверлящую его сердитым взглядом. Той все это не нравилось. Тиону казалось, что девушка вот-вот набросится на кого-то с кулаками, либо на Тиона, либо на двух других женщин. «Просто бред, я в этом не участвую, я не буду вставать на колени и клясться в верности. Как уже говорил, вставать на колени не обязательно. Плевать, нет, я не хочу выбирать стороны, ни сейчас, ни потом». «Что ж, это твое право». Самину шокировало и немного возмутило то, с какой легкостью и безразличием Тион это произнес. Он даже не попытался склонить ее на свою сторону, и это почему-то лишь сильнее злило девушку. «Решение Самины не имеет значения», — обратилась Генриетта к Тиону и после небольшой паузы добавила. «Мой повелитель, я уже приняла ваше покровительство, и именно я в ответе за Лифетту. Эх, в итоге все равно придется решать чужие проблемы. Но, с другой стороны, Тион заполучил себе нового союзника. Да, не слишком ценного, но в управляющей есть потенциал. Хорошо, я отправлюсь за ней и не позволю отрезать от иного. У девчонки неплохие силы, но слишком хрупкий внутренний стержень, и все же из нее может выйти толк». Генриетта облегченно выдохнула. «Я с тобой», — тут же заявила Самина. «А мне казалось, что ты не хочешь иметь со мной ничего общего», — хмыкнул Тион и про себя усмехнулся, увидев, как вспыхнули глаза девушки. «Но как хочешь, я не против. Буду рад твоей компании, если перестанешь так сердито смотреть на меня. Раздражает. Но мы не знаем, куда она отправилась», — напомнила Генриетта. «Может, все-таки стоит позвонить Нефис Дормантес? Уверена, что у нее есть зацепки. Она ищет Бжора Дорунтоп. Она сказала, что он тот прибыл с орбиты отпраздновать день рождения и в честь этого закатил вечеринку. Раскол», — выругалась Самина. «Минуту, думаю, я смогу найти информацию. Девушка с головой погрузилась в свой браслет, изучая бегущие по голографическому дисплею строчки текста. «Я, кажется, нашла», — спустя пару минут отчиталась Самина. «Джор Дор Рунтоп сейчас в Фенриал Тауэр. Это... просто укажи направление», — вздохнул Тион. «Ты можешь не лапать меня за грудь?» Самина бы отвесила мужчине пощечину за распускание рук, но когда под тобой сотни метров пустоты, заканчивающейся асфальтом, совершать бурные телодвижения хотелось меньше всего. «Считай это платой за полет», – безэмоционально ответил Тион. Он вообще редко выражал какие-либо яркие эмоции. Чаще его лицо не выражало вообще ничего. В такие моменты Самина понятия не имела, о чем он думает, и это жутко ее раздражало. Девушка привыкла сама раздражать людей. Ее сила помогала задавать правильные вопросы и находить темы, о которых люди не хотят говорить. Таким образом она выводила на чистую воду многих преступников. Но с Тионом такое не работало. Он не врал ей, мог не договаривать, но никогда не врал. «Он меня лапает лишь для того, чтобы позлить. Нам нужно вон то здание», — сказала Самина, указывая на небоскреб, на самой верхушке которого располагался целый особняк с просторным открытым двором. «Кажется, там вечеринка. Тогда мы точно по адресу. Только не вздумай приземляться прямо в толпу. Не стоит нам обращать на себя внимание». Самина опасалась, что мужчина просто проигнорирует ее слова, но к облегчению девушки, он облетел здание, выбирая наиболее удачное для проникновения место. В итоге они подлетели к одному из окон особняка, и мужчина без особого труда проделал в стекле дыру, при этом его не разбив. «Ты точно телекинезом владеешь?» Девушка облегченно выдохнула, когда ноги коснулись земли. Так ей было гораздо спокойнее, больше похоже на истинную магию. Истинной магией владели лишь старые боги. Ткачи иного не способны ткать полноценные узоры, лишь их подобие. Это просто телекинез. Простой, но очень мощный. Значит, именно так ты взрываешь людям головы? Да, но на фуриях это не сработает. Я не могу влиять на иное или то, в чем есть энергия иного. Ты как-то слишком легко говоришь о своей слабости. Это не секрет, это слабость любого телекинетика. Самина осмотрелась. Они проникли в пустующую спальню кого-то, судя по убранству, весьма богатого. Я живу в комнатке такого размера, а у кого-то это просто гостевая спаленка в огромном доме, с досадой подумала Самина, вспоминая свое общежитие, из которого она давно хочет сбежать. На что я трачу свою жизнь? Так и будешь тут стоять? Спросил Тион, и лишь тогда Самина опомнилась и зло цокнула языком. Она все никак не могла привыкнуть к тому, как Тион с ней обращается. Мужчины обычно с почтением или страхом относятся к фуриям, но не он. Ну еще бы, он же владетель. Мужчина открыл дверь, и на него чуть не рухнула целующаяся парочка. Молодой напомаженный красавчик и его далеко не молодая пассия. «Ох, мы думали, эта комната свободна». «Теперь свободна», — сказал Тион, выходя в коридор. Самина последовала за ним. Вечеринка была в самом разгаре. Двор перед особняком был превращен в огромную танцевальную площадку. Музыка ревела, выпивка лилась рекой. А если пройтись по туалетам, то можно выполнить месячную норму по наркотикам. В этом Самина не сомневалась. «Что это за шум?» — внезапно спросил Тион, морщась. «В смысле? Это... все...» Девушка не сразу поняла, о чем он говорит. «Это музыка. Музыка. Серьезно. За 7 столетий у людей окончательно испортился вкус. Больше похоже на ор тысяч мартышек, которым ломают лапы и режут яйца. Молодежи нравится». Тион был крайне невысокого мнения о вкусах молодежи. Девушке сразу представилось, как он сидит перед оркестром, который играет только для него. «Похоже, мы ее опередили», — сказала Самина своему спутнику. «Может, пойдем отсюда и спустимся вниз?» «Нет, лучше держаться поближе к нашей цели», — сказал Тион, выходя на задний двор, где собралась основная масса развлекающихся на вечеринке. «Вон он», — девушка указала на противоположный конец танцпола. Худой мужчина с длинными волосами вышел на сцену и начал что-то говорить в микрофон под восторженный рев собравшихся. «Стой, ты куда?» «Хочу выпить», — отозвался Тион, подходя к бару на открытом воздухе. Он сбросил вдрызг пьяного мужчину со стула возле стойки и занял его место. Тот, в свою очередь, даже и не понял, что произошло, и побрел прочь. «Ты правда собрался пить?» — разозлилась Самина. «Сейчас». Бармен что-то налил Тиону, и тот сразу это выпил. «Будешь?» «Нет, сейчас не время напиваться». Тион, похоже, был иного мнения. «Расслабься, Самина. Цель у нас на виду. Если появится Лифетта, мы ее перехватим», — бросил ей мужчина и залпом выпил вторую стопку. Бармен налил третью, но с ней-то он уже не спешил. «Присядь!» Поморщившись, Самина хлопнула по плечу другого молодого парня, сидящего рядом с Тионом. «Привет, красотка!» — улыбнулся он. «Ты ищешь? Место освободи!» «Живо!» — холодно сказала она, полыхнув глазами. Парень тут же нервно сглотнул слюну и поспешил убраться подальше от ненормальной фурии. «Неплохо!» — одобрил Тион. Самина проигнорировала комплимент. Минуты две она сидела, молча бросая на спутника сердитые взгляды. Ей не нравилось, что Тион так халатно относится к делу. «Зачем ты взорвал Луну?» Совершенно внезапно даже для самой себя спросила Самина. Про небесный раскол вообще мало что известно, но одно точно, он изменил мир. Но уже по одному взгляду Тиона стало понятно, что он не собирается ничего рассказывать. Видимо, больная тема. «Ну, хорошо, а что насчет мужчин? Ты сказал, что не имеешь отношения к тому, что они больше не способны касаться иного. Есть мысли, почему так случилось?» Тион ответил не сразу, ни единой. «Я понятия не имею, почему мужчины не могут использовать энергию иного, и чем это вызвано. Но это странно. Ты слышал о двуедином учении иного?» «Нет, это учение говорит, что ткачи приходят в этот мир парами, что если рождается мужчина-ткач, то одновременно с ним, возможно за тысячи лик, рождается женщина. Вроде что у каждого из нас есть вторая половинка». Самина даже не попыталась скрыть сарказм. «Неужели он верит в эту чушь?» «Нет», — Тион мотнул головой и все-таки осушил третью стопку. «Хотя и в этом что-то есть. Долгое время я был уверен, что Руннет — как раз моя вторая половинка». Он замолчал, но в этот раз всего на пару секунд. «Я не говорю о каком-то единении двух душ. Скорее всего, это чушь. Речь про некий баланс, что установили старые боги перед исходом, что в мире не может быть больше определенного количества ткачей иного. Точное число не назову, да и никто не назовет. И согласно этому учению существует равное количество ткачей, мужчин и женщин, образующих пары. Какой-то бред, как по мне. Встречал многих, кто считал так же, что есть четкая линия наследования и вроде того, но она и впрямь есть. Многие древние роды культивируют силу из поколения в поколение, а я и не отрицаю, что есть закономерности в проявлении силы. У кого-то есть предрасположенность, и они оказываются в первых рядах во вселенской очереди. Но даже так, я почти уверен, что количество ткачей ограничено, и они приходят в этот мир парами. Эрлисфиль, когда я с ней познакомился, потратила 15 лет на изучение этого вопроса. Самине почему-то вспомнилось, что ее сила проявилась лишь после смерти матери. Тогда девушка даже размышляла о том, что может эта сила перешла по наследству, потому как ощутила дар ткача в день смерти матери. Впоследствии она об этом забыла, но после слов Тиона внезапно вспомнила. «Мы идем парами, Самина, всегда, считая это законом, что выстроили старые боги. Касаясь иного, мы становимся полюсами магнита, и нас начинает притягивать друг к другу». «Притягивать? А ты еще не заметила?» — усмехнулся он. «Спроси у своих мокрых трусиков, сволочь!» — вспыхнула девушка, но тут же взяла себя в руки. Тиону доставляет удовольствие ее злить, не стоит поддаваться на провокации. «Но вообще, я серьезно, вокруг столько мужчин», — Тион накинул рукой двор. «И будь мы незнакомы, уверяю тебя, из всех здесь присутствующих ты бы провела ночь в постели именно со мной. Не потому, что я владетель, а просто потому, что я единственный способен касаться иного». «Мечтай», — фыркнула девушка, но какая-то часть ее была согласна со словами мужчины. Лишь упрямство и раздражение не давали признать очевидное. «С этим миром что-то не так, Самина. Что-то сломалось, раз мужчины больше не рождаются с даром. Когда я узнал, что фурии спят друг с другом, даже полностью научившись контролировать силу, вначале это вызывало недоумение, но затем пришло понимание. Вы, сами того не понимая, ищите утраченное. Ваши тела ищут. Мужчины, лишенные дара, не могут вам этого дать, остаетесь только вы сами. Но это не то. Мужская и женская энергия иного различаются, не сильно, но тем не менее. Своими разрядками вы пытаетесь компенсировать утрату, как жаждущий воды, не имея возможности пить из источника, пьет росу с травы. Интересное сравнение. Утрата, да, Самине хотелось рассмеяться, но внезапно часть ее жизни встала на свое место. Она всегда чувствовала пустоту внутри себя и видела ее в глазах Генриетты, а затем начала вспоминать других знакомых фурий. Сколько из них были по-настоящему счастливы? Почти никто. Мир утратил гармонию. «И я попробую с этим что-нибудь сделать, сказал Тион, залпом осушив четвертую стопку. Словно подтверждая слова мужчины, к ним подошла какая-то темноволосая девушка в мини-юбке и топике из тонкой ткани, через которую легко угадывались очертания сосков. Незнакомка положила Тиону руку на плечо, заставив мужчину обратить на себя внимание. Пару мгновений они смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова, а затем женщина села ему на колени, буквально силой положила его руку себе на грудь и поцеловала в губы. Тион не отправил ту куда подальше, а стал отвечать на поцелуи незнакомки. Что эта шлюха себе позволяет? И что он, во имя света, себе позволяет? Ладонь Тиона легла на внутреннюю сторону бедра незнакомки, а затем пошла выше, скрываясь под мини-юбкой. Девушка от этого вздрогнула и усилила свой напор, начав поглаживать член мужчины через штаны. Остальные на Тиона и эту женщину внимания не обращали. Тут хватало таких парочек. Может, найдем место посвободнее? Томно поинтересовалась незнакомка у Тиона, наконец перестав его целовать. Эй, вообще-то он со мной, не сдержалась Самина. Я что, ревную? Осознание этого удивило ее саму. Незнакомка посмотрела на Самину безразличным взглядом, в котором отчетливо были видны всполохи иного. Значит, она фурия. Ты вроде симпатичная, после недолгих раздумий выдала девица, вызвав у Самины вспышку гнева. Можем и втроем. Слушай, красавица, обратился к незнакомке Тион. Сходи найди для нас троих комнату. Мы пропустим еще пару рюмок и присоединимся. Незнакомка бросила на Тиона полный сомнения взгляд, но все-таки слезла с его коленя и неторопливой походкой пошла прочь. Ты ведь помнишь, что мы тут по делу. Крутить романы можешь в свободное время. И уж точно я к вам не присоединюсь. Это был самый быстрый способ от нее отделаться, равнодушно ответил Тион. Знаешь, если бы я не знала, кто ты такой и что мы тут делаем, то решила бы, что это постановка, уже заметно расслабившись, сказала Самина. Слишком невероятно, что проходящая мимо женщина вот так вдруг полезет целоваться. Она просто более импульсивна, чем ты. Ощутила внезапное влечение, вызванное иным, и просто поддалась ему. Но хватит об этом, нам пора. В смысле? Самина повернула голову и заметила, как Джор в сопровождении двух женщин в немного пошлых нарядах направился в сторону особняка. Со стороны можно было подумать, что это проститутки, но Самина слишком хорошо знала их походку. С ним охрана. Две фурии. Да, я вижу. Помимо фурии Джора Дорунтоп сопровождала еще нескольких охранников, но те девушку особо не волновали. Она уже видела, с какой легкостью Тион убивал простых людей. Ее спутник поднялся со стула и уже собрался пойти следом за Джором, как Самина схватила его за рукав и остановила. «Стой, в чем дело? Давай обойдемся без крови. Я все-таки работаю в Легисте. Я должна охранять законный порядок, а не участвовать в очередной бойне. Пообещай мне, что будешь держать себя в руках. Хорошо, но не за просто так. На колени я перед тобой не встану, и в верности клясться не собираюсь». «Это лишнее», — усмехнулся он. «Мне достаточно твоего поцелуя. Иди, в жопу. Ну как хочешь». Тион собрался уходить, но она его вновь остановила. Его словно и не взволновал ее отказ. «Я не могу позволить ему делать все, что заблагорассудится. Это же всего лишь поцелуй». Самина потупила взгляд. «Я согласна, но тогда ты не будешь никого убивать. Этого я обещать не могу. Все, что я могу тебе дать, это обещание сдерживаться, насколько будет позволять ситуация, не более. Ладно, хорошо». Стоило это произнести, как Тион ловким движением схватил ее за талию и притянул к себе, припав к пухлым губам девушки. Девушка ощутила энергию иного, хлынувшую в нее с поцелуем. На какой-то миг она утратила контроль, наслаждаясь каждым мгновением и не желая отстраняться. «Да что ты делаешь, дура?» — мысленно воскликнула она, и это вернуло ей способность мыслить. Она оттолкнула Тиона, высвобождаясь из рук, и дрожащей ладонью вытерла губы. Сердце в груди бешено стучало. «Хватит». Тион на это лишь усмехнулся. «Тогда идем. Самое время слегка увеличить градус этой вечеринки». Глава 9. Незваный гость. Самина определенно забавляла Тиона. Не то чтобы он проявлял к ней реальный интерес, но ее реакция на его действия была занимательной. Ему поднимало настроение, когда девушка пыталась казаться значимее и сильнее, чем являлась на самом деле. Словно маленькая милая ящерка, раздувающая гребень и агрессивно шипящая. Спутница была единственным развлечением в этом балагане. Она и выпивка. Музыка казалась Тиону шумом, от которого болит голова, а толпа вокруг вызывала лишь одно желание – убить всех вокруг. В его времена званые вечера проходили совсем иначе. Там тоже играла музыка, и люди устраивали танцы, но едва ли это мешало вести беседы с гостями. Творившаяся же на крыше небоскреба больше похожа на вакханалию, единственной целью которой является напиться до беспамятства и оглушенным пойти совокупляться. Раздражает. Самина даже не представляла, как Тиону сейчас хотелось прикончить всех вокруг, раскатать по полу, превратив в человеческий фарш. Джор в сопровождении охраны поднялся на второй этаж особняка, куда, судя по всему, никому хода не было. За лестницей следили два мускулистых охранника. Тион быстрым шагом направился в их сторону. «Ты обещал сдерживаться, помнишь?» Мужчина не ответил. Он вышел прямо к охраннику, который был на полторы головы его выше. Только по приглашению, безразлично отозвался Верзила, видимо решив, что это очередная парочка, которая ищет свободную комнату. Скорее всего, он разворачивал за этот вечер уже не одну такую. «Послушай, приятель», Тион положил ему руку на плечо, «я старый друг Джора, привел к нему вот эту телочку. Она из Фурии, а ты знаешь, как Джор от них тащится. Я тебе не приятель», охранник смахнул руку со своего плеча, а другую положил на кобуру пистолета на своем поясе. «Попрошу уйти, или, если вы такие друзья, позвони Джору, и пусть он распорядится о том, чтобы я вас пропустил». Тион отступил, раздраженно цокнул языком и пошел прочь. Самина, чуть помедлив, побежала следом. «Ты вот так просто сдашься, разрешаешь взорвать ему голову?» «Нет, конечно, жаль, мне бы очень хотелось», вздохнул Тион. «И вообще, нам не нужно туда идти, достаточно просто следить за входом и ждать появления Лифетты». «Нет, я пойду туда», Тион указал рукой на второй этаж. «Хочу поближе познакомиться с этим любителем разбивать головы фуриям, раз уж я тут. Но как ты собираешься пройти мимо?» Над этим Тион уже работал. В свое время он научился проворачивать один хитрый трюк с людьми, которых нельзя убивать. Мордоворот, стоящий перед лестницей, внезапно округлил глаза и схватился за живот, а уже через несколько секунд его буквально скрутило пополам. Он кряхтел, краснел, а затем чуть ли не ползком пошел прочь. «Уж лучше бы он меня пустил», усмехнулся Тион. «Я после увиденного больше не хочу с тобой ссориться». Проход на второй этаж оказался открыт, и парочка как ни в чем не бывало поднялась по лестнице, но не успели они пройти и десятка шагов, как на пути возник второй охранник. «Поворачивайте назад, это...» Тион слегка дернул пальцем, и 150-килограммовая туша глухо ударилась о стену. Основной удар пришелся на голову, так что Верзила мгновенно отключился. «Ты его убил?» «Да вроде нет», пожал плечами Тион. «А если и так, то хреновый из него охранник. Да и вообще, пока что слабенькая тут охрана. Нет, просто мало таких психов, как ты, что решают напасть на любимого сына одного из старших архонтов. Любого другого бы после этого в порошок стерли. И не забывай про Фури рядом с Джором. Да помню я». Они оказались перед двухстворчатой дверью, ведущей в личные апартаменты Джора. Тион не церемонился и выбил их ногой. Прошел чуть вперед и вышел в шикарную огромную гостиную, где на подковообразном диване сидел Джор и что-то увлеченно рассказывал пышногрудой девице в очень откровенном платье. Охранниц Тион заметил чуть в стороне, они держали клиента в поле зрения, но при появлении гостя встрепенулись. «Джор!» — воскликнул Тион, довольно ухмыляясь. «Приятель, как я рад тебя видеть! Мы знакомы?» Хозяин жизни нахмурил густые брови и прищурился, словно пытаясь вспомнить, видел ли он вошедшего раньше. «Конечно знакомы!» Все тем же радостным голосом воскликнул Тион. «Мы виделись с тобой несколько лет назад, на вечеринке, похожей на этой. Ты еще размозжил одной фурии голову, помнишь? Если раньше на лице Джора было непонимание и удивление, то теперь оно сменилось гневом. Это все ложь и провокация. Вышвырните его. Опять эти сраные журналисты». Из-за угла выскочил третий здоровяк. Тион разнес его тушей дорогой комод, стоящий в нескольких метрах у стены. Фурии телохранители тут же коснулись иного и уже собрались броситься в бой, но Тион их остановил. «Не советую, вам ведь нужно его охранять, разве я не прав?» Тион кивнул на Джора, который висел в воздухе, болтая ногами, и хрипел, пытаясь схватиться за незримые путы, сдавившие его горло. «Я телекинетик, могу сломать ему шею, как тростинку, или взорвать сердце, или выпотрошить прежде, чем вы успеете преодолеть разделяющие нас расстояние». Фурии удивленно переглянулись, затем их взор упал на Самину. Скорее всего, решили, что силу использует она. Но это не имело никакого значения. Отойдите на несколько шагов, ага, вот так, отпустите его. Вы хоть понимаете, с кем связываетесь? Бросила одна из фурий, обращаясь в первую очередь к Самине. Тион послушался и отпустил Джора. Хозяин апартаментов грузно упал на пол и стал судорожно восстанавливать дыхание, а девица, с которой он флиртовал, испуганно вжалась в диван, обливаясь слезами. «Ты покойник, вы оба покойники, слышите? Я, маменькин сынок, за которым любимая матушка убирает кокули, я в курсе». От этих слов Джора перекосила, а вот одна из фурий, к удивлению Тиона, едва слышно усмехнулась, тут же заработав сердитый взгляд второй. «Ты, кажется, совсем не врубаешься, в какую ситуацию попал, Джор». Тион прошел вглубь комнаты, снял пиджак, положив его на спинку дивана, а затем и сам сел. «Считаешь, что мамочка тебя защитит от любых угроз? Но вот угроза прямо перед тобой. А знаешь, что самое забавное? Мне даже не нужно было приходить сюда. Я бы мог убить тебя прямо там, на сцене. Если хоть волос упадет с моей головы, то моя мать тебя найдет, и ты гра-а-а». Зал утонул в крике, но вряд ли из-за музыки это кто-либо услышал. Фурии-телохранители сделали шаг к Джору, но путь им преградила внезапно сместившаяся тумбочка. «Девочки, стойте там, а то одним пальцем дело не ограничится. Вот если сломаю ему шею, тогда и приходите». По лицам фурий было понятно, что они в смятении. Они понимали, что Тион может убить Джора в любой момент, и опасались этого. «Тупые бесполезные суки», — плакал Джор, держась за руку со сломанным пальцем. «Сделайте что-нибудь, убейте его, как же больно, они тебе не помогут, никто тебе не поможет. Да кто ты, сука, такой, чего тебе вообще надо, и как ты это делаешь? Мужчина не может быть фурией. Самина, представишь меня? Вот еще», — фыркнула девушка. «Правители сами не представляются, их должны представлять глашатай». Самина в ответ на это лишь закатила глаза, всем видом показывая что-то вроде «не втягивай меня в это, ну пожалуйста, чтоб тебя». «Хорошо, перед вами великий и ужасный человек, раздолбивший луну своей твердолобостью, его похабничество Тион Альдрим, известный также как владетель», — сказала Самина таким раздраженным и скучающим тоном, что Тион не смог сдержать улыбку. «Над представлением надо еще поработать». «Спасибо», — Тион вовсе не злился на хамство девушки, понимая, что это не что иное, как защитная реакция на происходящее вокруг. Ее привычный мир буквально рушился на глазах. «Владетель, это что, какая-то шутка?» «Какие шутки, Джор, все более чем серьезно, сука», — рыдал он над пальцем. «Чего тебе надо в данный момент? Просто поболтать и скоротать время, пока мы ждем гостей. Мне вот любопытно, зачем ты убил ее, кого, ту фурию, как же там ее звали? Мылани? Нет, Мыли. Вроде так. Зачем ты разбил голову битой Мыли?» «Потому что мог. Я сделал это, потому что мог. Она все равно была никем. Второсортной фурией без нормальных способностей. Тупая безродная сучка, которая только из-за того, что ей повезло родиться фурией, смотрела на меня свысока. Они все так смотрят на мужчин. Хочешь знать, за что я превратил ее тупую головку в кашу? За то, что она мне не отсосала». «Серьезно?» — Тион изобразил удивление. «Да», — сказала. «Чтоб я взяла в рот эту гадость, еще и посмотрела на меня так, словно я предложил ей сожрать дерьмо. Сука, они все такие, считают себя лучше мужчин только потому, что сохранили способность касаться иного. И ты поставил ее на место?» Кажется, Джор даже не услышал сарказма в голосе Тиона. «Именно. А другие были?» «Несколько», — нехотя признал он и тут же поспешил поменять тему на более приятную для себя. «Как ты это делаешь? Научи. Я заплачу. Сколько ты хочешь? Миллион кредитов? 10 миллионов. Я заплачу, только научи». Вопль боли разорвал тишину комнаты. «Ой, что это было? Яичко лопнуло?» Тион картинно поморщился. «Извини, я случайно. Очень больно. Не волнуйся, у тебя еще есть второе», — хмыкнул Тион, глядя, как мужчина корчится на полу от боли. «Слушай, это уже перебор. Ты же обещал держать себя в руках», — вмешалась Самина, видимо, устав быть просто наблюдателем. «Я и держу. Если бы не держал, то превратил бы в фарш всех, кто находится на этой вечеринке. Сам факт того, что они слушают ту грохочущую дрянь, — преступление против вкуса. Эй, я все вижу». Последние слова были обращены фуриям, что предприняли попытку приблизиться. Тиону пришлось напомнить, кто тот главный. Силой мысли он швырнул корчащегося на полу Джора обратно на диван. «Хотите, чтобы я сделал еще что-нибудь? Сделайте что-нибудь!» Плакал и стонал Джор. Боль от сломанного пальца не шла ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сейчас. «Послушай», — заговорила со мной одна из фурий телохранителей, — «ты не можешь его убить. Давай мы попробуем договориться, скажи, что тебе нужно, и уверяю, его мать сможет тебе это достать. Вы не сможете дать мне то, что я хочу», — вздохнул Тион и улыбнулся, когда дверь в апартаменты отворилась. На пороге показалась девушка, одетая в уже виденный мужчиной наряд фурии, способный проводить энергию иного, и темную куртку поверх него. Серебристые волосы убраны под оранжевую кепку, а нижнюю часть лица закрывает платок. Оказавшись внутри, девушка опешила. «Проходи, Лифетта, только тебя и ждем», — крикнул ей Тион. «Что тут происходит?» «Ничего особенного». Фурия напряглась из-за услышанного, но затем ее взгляд упал на плачущего Джора, и все остальное мгновенное ушло на второй план. Она выудила из рукава куртки небольшой полуметровый клинок, сверкнув глазами. «Погоди», — остановил ее Тион, — «я убью его, и никто меня не отговорит». И в мыслях не было. Тион поднялся с дивана и легким движением пальца швырнул Джора на стол, уложив его животом на столешницу и зафиксировав руки с ногами. «Отпустите меня», — хрипел он, дергаясь подобно насекомому, которого пригвоздили булавкой. «Вы все сдохнете, слышите? Я... Заткнись». Тион отвесил мужчине пощечину и присел на край стола. «Он твой. Можешь отрезать этому ублюдку член и запихнуть ему же в рот». «С превеликим удовольствием», — отозвалась Лифетта, вскидывая оружие. В этот момент фури, которые долгое время были вынуждены наблюдать за мучениями охраняемой персоны, поняли, что больше выжидать нельзя. Либо они сделают что-то сейчас, либо Джор умрет. Впрочем, он и так умрет. Одна фурия метнулась на перерез Лифетте, вторая взяла своей целью Тиона. Первая оказалась силовиком, бойцом первой линии. Она преодолела расстояние, разделяющее Лифетту и Джора, меньше чем за секунду, одним мощным прыжком, а затем тут же покрыла себя призрачным доспехом из иного. Лифетта нанесла фурии прямой удар в грудь, но не смогла пробить панцирь. Будь у нее оружие получше, все могло бы быть иначе. Тион мог бы ей помочь, но не стал этого делать, сосредоточившись на своем противнике. Мужчина подумал, что вторая фурия, дистанционник, раз она осталась на месте, и оказался прав, но немного недооценил ее. Пока он ожидал нападения спереди, внезапно что-то вцепилось в спину. Плечо вспыхнуло болью, но уже в следующую секунду раздался грохот выстрела, и таинственного врага сбросило со спины мужчины. Самина решила не отсиживаться в сторонке и помогла Тиону, выстрелив в нападающего. Могла бы просто предупредить. Развернувшись, Тион увидел странную фигуру не больше метра в высоту с гипертрофированно длинными когтистыми лапами, короткими ногами и угрюмой большеухой головой и зубастым ртом. Фурия оказалась призывателем. Сила такого ткача позволяет создавать из иного фамильяров, способных доставить немало проблем. Мерзкий призрачный карлик скалился и готовился к новому прыжку, но Тион не дал ему такой возможности. Поскольку напрямую на иное он воздействовать не мог, приходилось использовать подручные средства. Тион взмахнул рукой, и фамильяра вышвырнула на улицу вместе с куском особняка. Стена, кусок пола под человекоподобным существом, а вместе с ними и часть крыши оказались просто грубо вырваны и отброшены, рухнув вниз на улицу. «Ты из ума выжил!» — закричала Самина, испуганно втянув голову в плечи. «Виноват!» — поморщился мужчина. «Немного не рассчитал». Тион в тот момент действовал на инстинктах и злости, особо не вдумываясь в собственные действия. «Надеюсь, никто не пострадал», — пробормотала Самина, и тут же испуганно отпрыгнула в сторону от обломка, который падал девушке на голову. Тион поймал его и метнул в женщину-призывателя, прежде чем она успела вызвать еще одного фамильяра. Фурию сбила с ног. Она закричала от боли, корчась на полу с раздробленным плечом. Вряд ли девушка способна продолжать схватку. Тем временем между двумя другими фуриями кипел бой. Лифетта скакала по комнате, безнадежно пытаясь добраться до Джора, которого Тион все еще держал прижатым к столу. Бронированная фурия мастерски отражала удары, не давая убийце приблизиться. Лифетта уже успела лишиться кепки и отчаянно кричала с каждой атакой, пытаясь добраться до Джора, но каждый раз получала мощный отпор. Ее фиалковые глаза сейчас горели подобно двум фиолетовым факелам. А во, не смог сдержаться Тион, когда увидел возникшие за спиной Лифетты призрачные крылья. Но судя по тому, что они то появлялись, то исчезали, девушка плохо контролировала свою силу. Лифетта наносила удар за ударом, стараясь пробиться сквозь оборону фурии, но пока безрезультатно. Тион мог бы помочь, но не спешил этого делать. Он и так вмешался гораздо сильнее, чем планировал изначально. Внезапно все присутствующие ощутили, как пространство совсем рядом дрогнуло и стало трещать по швам, искажаясь и деформируясь под воздействием силы из другой реальности. Схватка мгновенно прекратилась, ведь пожаловал новый враг, который не станет выбирать стороны, а прикончит всех, кто встанет на пути. Самина тотчас бросилась в сторону выхода. Лифетта, забыв про Джора, помчалась следом. Тион переглянулся с Фурией телохранительницей, и они уже вдвоем пошли за первыми двумя, не проронив ни слова. То, что творилось прямо сейчас во дворе перед особняком, иначе чем бойней назвать не получится. Посреди танцевальной площадки находилось существо, напоминающее гигантскую ящерицу, окутанную тьмой, с девятью хвостами, заканчивающимися острыми клинками. «Опустошитель», — хмыкнул Тион. «Почему он тут? Почему сейчас?» — охнула Лифетта, воззрившись на монстра, рвущего людей на куски. «Мы сами открыли ему дверь», — равнодушно отметил Тион. «Слишком много энергии иного выплеснули в одном месте. Это истончило ткань реальности, а этот гаденыш оказался рядом и воспользовался приглашением на обед. Раскол. Он же тут всех перебьет, пока появился ударный отряд», — воскликнула Самина. «Не прибьет, Лифетта с ним разберется». «Что?» — хором воскликнули обе девушки, но Лифетта тут же тряхнула головой и взяла себя в руки. «Да, я разберусь», — уверенности в ее голосе не чувствовалось от слова совсем, но и наблюдать, как гибнут десятки людей, она не могла. «Ты хочешь заставить ее сражаться с этим? Ты же с легкостью можешь прикончить этого монстра. Почему не сделаешь этого сам?» — фыркнула Самина, пытаясь укорить Тиона. «Потому что это не мой бой, у тебя 3 минуты, если не успеешь его прикончить за это время, беги». «Я серьезно», — сказал Лифетте Тион, прежде чем девушка ринулась в бой, и за мгновение до того, как Фурия спрыгнула во двор, шлепнул ее по заднице. На мгновение это сильно возмутило Лифетту, но когда ее ноги коснулись земли, мысли об этом полностью выветрились. Все ее внимание было сосредоточено лишь на монстре, который в данный момент раскусил пополам какого-то мужчину и перевел взгляд на появившуюся перед ним Фурию. Полыхающие алые глаза пробирали до мурашек. Настоящий опустошитель не шел ни в какое сравнение с проекциями в тренировочной комнате или записями хроник, что доводилось видеть Фурии. Это было настоящее чудовище, порожденное иным и питающееся им же. От одного взгляда на него девушке поплохело. К горлу подкатила тошнота, а ноги налились свинцом. Вся та сила, которая минуту назад текла по жилам, словно испарилась, оставляя после себя лишь тяжесть и страх. 3 минуты, Лифетта. Услышала она напоминание в отдалении. Тя, похоже, и не думает вмешиваться. И какая-то часть Лифетты была этому рада. Лишь сейчас, после встречи с настоящим опустошителем, девушка поняла, почему мужчина был так серьезен во время недавней тренировки, и почему был так суров Сарвин. «Я тебя не боюсь», — прошептала Лифетта, сбрасывая с себя куртку и оставаясь лишь в боевом одеянии Фурии. «Ничто не должно ограничивать ее движение. Вначале я прикончу тебя, а затем Джора». Лишь об одном она жалела, что в руках простое оружие, а не ее именной клинок. Тот пришлось оставить в школе, ведь из-за размера его не просто спрятать, не говоря о том, что подобные оружия содержатся в базе, и по нему на девушку легко выйти в будущем. И этого хватит. Наполнив клинок и костюм новой порцией энергии иного, Лифетта Дормант сбросилась в бой. Буквально в 3 прыжка она оказалась возле опустошителя, собираясь поразить чудовище в глаз, но тот немедленно атаковал Фурию сразу всеми острыми хвостами. Лифетта отступила, парировав один клинок и уклонившись от других, но одному все-таки удалось ее достать. Предплечье вспыхнуло болью. Девушка увидела собственную кровь на руке и лишь после этого осознала, насколько монстр перед ней реален. Монстр, жаждущий лишь одного – отнимать жизни. Опустошитель не стал давать своей жертве перевести дух и тут же бросился в атаку. Вновь удар хвостами-клинками, и на этот раз девушка смогла отразить сразу 2 из них, не получив при этом ни одной раны. В конце концов Лифетте удалось подрубить один из хвостов, заставив чудовище яростно взвыть и исторгнуть из себя сгусток пламени иного. Девушка едва успела перекатом уйти в сторону, разминувшись с потоком магического огня, но рваться еще рано. Почти сразу чудище сделало внезапный бросок вперед, обрушивая град клинков на голову фурии, но настоящей атакой оказался удар лапой. Девушка поставила блок плечом, но удар все равно оказался сокрушительным. Костюм сумел погасить часть удара, но девушку все равно сильно приложила о землю. Самоуверенная дура, корила себя Лифетта. С именным оружием еще были бы шансы справиться с этой тварь, но сейчас, морщись от боли, Лифетта начала подниматься, борясь с накатывающими слабостью и тошнотой. Чудовище и не думало давать ей время на передышку. 9 клинков вновь обрушились на девушку, но совершенно внезапно между ними возникла женская фигура, окутанная доспехом из иного. Фурия, с которой Лифетта сражалась всего несколько минут назад, встала на ее защиту. Это настолько поразило серебряновласую девушку, что она пораженно уставилась на бывшую соперницу. «Ты так и будешь на земле валяться. Я сама не прикончу эту тварь, нужна твоя помощь». «Да-да», — отозвалась Лив, поднимаясь на заметно ослабевшие ноги. 3 минуты, тут тебя был прав, я не продержусь дольше. У Фурии был защитный тип силы, поэтому она не могла полноценно атаковать, зато принимала на себя удары. «Быстрее, я отвлеку его внимание на себя». Лив кивнула скорее себе, чем внезапной союзнице, и бросилась в сторону, собираясь по дуге обойти опустошителя, но тот ее заметил. 5 хвостов по-прежнему пытались пробить панцирь союзницы, а оставшиеся 4 устремились в атакующую Лифетту. Бронированная фурия, ощутив, что монстр сбавил напор, вышла из глухой обороны и со всего размаху врезала кулаком тому в морду. «Я тут, тварь, на меня смотри», — зарычала она, но тут же вскрикнула от боли, когда один из клинков все-таки смог пробить броню и вонзиться в бедро. В пасти монстра тут же вспыхнуло магическое пламя. «Нужно поторопиться». Лифетта отразила удар одного клинка, пропустила над головой второй и каким-то невероятным чудом проскочила между 2 другими. Взмах меча, и опустошитель лишился еще одного хвоста. Лифетта хотела ударить опустошителя в голову или шею, но тот стал поворачивать голову с полной огня пастью, и девушке ничего не оставалось, кроме как нырнуть под него, вспарывая монстру брюхо. Из раны тут же хлынула густая зловонная кровь, больше похожая на нефть, чем на кровь живого существа. Опустошитель исторгнул из пасти пламя прямо в Лифетту. Время в этот миг словно замедлилось. Девушка попыталась разорвать дистанцию, уйти от нестерпимого жара, но ее уже ждали хвосты, преграждающие путь. Другая фурия тоже была ранена и не в силах была сделать хоть что-то. Лифетта рефлекторно закрыла руками лицо, ощутив жар пламени. Секунда, 2. Она не могла сделать ни вдоха, а затем все прошло. Девушка упала на землю, ошарашенно оглядывая себя и не понимая, как именно ей удалось уцелеть. Словно нечто невидимое защитило ее от огня. Лифетта подняла взгляд на 2-й этаж, где за схваткой наблюдал Тя. Лицо мужчины ничего не выражало, но девушке стало очевидно. Это все он. Увернувшись от одного из клинков, девушка совершила резкий рывок вперед и вонзила меч прямо под челюсть опустошителя, но и этого оказалось мало. Клинок не достал до мозга или что там находилось в черепе этого существа. Опустошитель в ярости или ужасе стал размахивать хвостами, пытаясь достать нападающих. «Я должна его прикончить!» Закричав, фурия создала крылья, одно из которых в следующую секунду отразило атаку одного из хвостов. Девушка плохо контролировала эту силу, завязанную по большей части на эмоциях, но накопившейся ярости и решимости было достаточно, чтобы нанести один единственный удар. На мгновение исчезнувшие крылья возникли вновь. Влив в них остатки сил, девушка толкнула себя вперед, вцепившись мертвой хваткой в рукоять меча и загоняя его как можно дальше в череп чудовища. Несколько секунд спустя Лифетта уже лежала на земле, не в силах продолжать бой. Ее словно высушили досуха, не оставив после себя ничего. Пропали не только силы, но и само желание подняться и продолжить схватку. Небо красивое, подумалось ей. Интересно, как выглядела луна еще будучи целой? Она была такой же прекрасной, или...